Глава 13. Кира. Старк навис надо мной. Облокотился на дверь и крышу машины. Гипнотизировал меня мрачно своими глазищами. Я съежилась. Хотелось даже ноги подобрать на сиденье, коленки подтянуть. Но чего он? «Скажи-ка мне, крох, ты поэтому над рыбой зависла, да? Тебя вопрос денег волнует?» «Ничего он меня не волнует», — пробубнила я куда-то в сторону. «Вихрь тебя не содержал?» Я помотала головой из стороны в сторону. «Да даже если бы предлагал, я бы все равно не взяла. Добытые нечестным путем деньги меня не прельщали». «Ты поэтому себе ничего сладкого не взяла?» Я не знала, куда деваться от проницательного темного взгляда и выворачивающих душонку вопросов. «Я не люблю сладкое». «Да неужели? А что любишь?» «Ничего». «Кира». «Ничего». «Ладно». Он отступил на полшага. «Посиди тут, я скоро вернусь». Смотря в широкую спину, я закусила губу. «Куда? А я? Я же боюсь вообще-то». Вокруг было мирно и спокойно. Медленно прокатывались по парковке машины. Люди шли к ним с телегами или пакетами. Уезжали, приезжали. Обычная жизнь. Но я уже знала, что в кармане любого симпатичного мужчины неожиданно может оказаться боевая граната. Так себе знание. Можно и паранойю заработать. А еще любой из них может оказаться другом того самого дембеля. Старк сказал, что они как минимум сегодня никаких действий предпринимать не будут. И я ему верю, на его стороне опыт все-таки. Но все равно страшно. Я притянула дверь, закрыла ее осторожно. А потом и вовсе дотянулась до панели на двери водителя и заблокировала замки. Так себе защита, захотят меня отсюда достать, достанут. Но хоть что-то. Без шума точно не обойдется. Я сползла вниз по сиденью. Приподняла ноги и уперлась коленками в бардачок. Меня нет. Пустая машина стоит. Понятно всем? Взгляд съехал на место Старка. В голову тут же влезли воспоминания, как легко он меня посадил к себе на ручки. Фух. Ну вот зачем думать об этом? Старк, он не такой, как все. Это очевидно. Я не встречала настолько сильных мужчин, как мой брат. Но даже он рядом со Старком на одну доску не встанет. Его подкол про деньги в магазине заставил мои нервы вылезти наружу через поры в коже. Вначале. А потом ему вдруг стало не смешно. Увидел мою реакцию. Увидел, что испугал меня этим вопросом. Расплатился молча, вывел из магазина, загрузил покупки в багажник. И начал допрашивать. Ему мой испуг не понравился. То, что брат не давал мне на жизнь, не обеспечивал, не гарантировал мою финансовую безопасность, вывело его из себя. Я же видела это. Уже стало немного различать его реакции. Даже без слов. Это подкупало, но он ведь не обязан. И действительно, его ни о чем не просила. И не собираюсь просить. Но и уйти от него уже не могу. Не самоубийца. Я настолько задумалась, что легкий стук в стекло заставил вздрогнуть. На улице стоял мой навязанный герой. Я опять дотянулась до кнопки и разблокировала все двери. «Держи, девочка, которая не любит сладкое». Мне на колени опустились шоколадные яйца. Целая коробка. Красивая коробка, полная моего любимого лакомства. Об этом никто не знал, но я обожала молочный шоколад и маленькие игрушки внутри. В общаге осталась моя коллекция в простой картонной коробке под кроватью. Я задержала воздух в груди. Он купил это специально для меня? Просто сходил отдельно и купил так много? Да блин, веки нещадно защипало. Как можно быть таким внимательным? И таким до бешенства раздражающим одновременно. Старк обошел машину и сел за руль. «Кроха, погляди-ка на меня». Я послушно посмотрела. «Ты девочка. Вопрос бабок тебя вообще волновать не должен, поняла меня?» Успокой заранее свою хрень в голове, чтобы не почковалась. Хреново вышло в магазе, прости. Не знал, что вихрь настолько охуел. Пока ты рядом со мной, я плачу за тебя везде. И это не потому, что я тебя защищаю сейчас. Потому что это нормально. Ясно? Ясно не было. Я к такому не привыкла. Но ты же не должен. Я для тебя просто... Я сам определяю, что и кому я должен. Рыкнул Старк. Понятно. Себе я должен в первую очередь. Рядом со мной женщины только удовольствие получают, а не думают, чем заплатить за сраную шоколадку. Я так не могу. Мне стало жарко. Оказывается, у меня истерика. Я просто ее вовремя не осознала сразу. Не могу, понимаешь? Я так не хочу. Почему? У тебя проблемы с расслаблением? Потому что ты сказал, что любишь вгонять людей в долги. Слезы горячими каплями потекли по щекам, а я даже не хотела их стирать. Я не хочу быть тебе должна. Что ты потребуешь в уплату? Секс? Деньги в двойном размере? Что? Я орала шепотом, держала коробку с яйцами в блестящих обертках и рыдала. Не могу уже. Не справляюсь. Не понимаю, что ему нужно. Не понимаю, как самой на него реагировать и что делать. Не понимаю, что вообще вокруг творится. «Кира!» Старк сжал пальцы на руле так, что кожаная оплетка скрипнула. «Что, Кира, что? Ты появился ниоткуда. Таскаешь в карманах оружие. Ванька пропал. У меня теперь не жизнь, а сплошная нервотрепка. Я задолбалась, Старк. Черт побери, я даже не знаю, как тебя зовут. Это вообще ненормально все». «Тебя настолько волнует вопрос моего имени?» Он силой развернул мое лицо к себе. «А ты всегда только последнюю фразу запоминаешь?» «Вадим». «Что?» Я шмыгнула носом, не поняв сразу. «Меня зовут Вадим», — почти по слогам повторил он. Я растерялась. «И все? Так вот просто вдруг?» «Шоколадки нравятся?» На дне темных глаз притаилась смешинка. «Да». У меня дрожали губы. «Спасибо». «Ладушки, можешь меня даже поцеловать в благодарность. Мне будет приятно». Старк наклонился ко мне сам и подтащил меня за шею поближе. Я растерялась еще больше. И что, целовать или что? Но послушно потянулась к его щеке. Почти коснулась. Но Старк сразу же повернул голову, мазнул губами по моим губам. Утопил мой разум в своих расширившихся зрачках. Невинный поцелуй превратился в жаркий за один миг.